Случилось среди бела дня в субботу. Мелания с Опроськой раздавали корм скоту, как вдруг раздался позыв тятеньки. «Мелания! Мелания!» «Из бани будто», — догадалась Опроська, рослая, здоровая девка с румянцем на все лицо, ворочающая деревянными вилами не хуже мужика. Сено коровам разносил. Старик прятался в холодном предбаннике, одетый в длинную шубу с болтающимся хвостом. От жадности пожалел портить овчину, так и носил необрезанный. Мутность в лице, злоба, трясущиеся руки, хотя старику было немногим более 60. Жизнь не пощадила ни его голову, ни бороду, снегом усыпала. Спросил, нет ли кого из чужих? Чужих в доме нету, но вчера вечером и ночью, когда Мелания сидела за кроснами, были ревкомовцы с обыском. Переворошили все в доме и в надворье, спрашивали, не знает ли она, где прячется старик со святым Ананием. Ни слухом, ни духом, грю, не ведаю. Ладно, кто был? Молодой зырян с Василием Трубиным. Еретики, антихристы, кипеть будут. «В смолу кипучую вергнем», — пророкотал старик. «Скажи о проське, пущай, кобеля спустит. А сама возьми малого да икону соловецкую, баню принеси. Служба будет». Мелания так и сделала. В спущенной степи кобель злаял от радости и понесся по ограде. Курчавого Демку укутала старенькую шаль, завернула в полотенце соловецкую икону без ризы, на которой был изображен скорбный Илья Громовержец, прихватила свечки и вернулась. Старик поставил икону в передний угол к малой закоптелой иконке, раздул угли для лампадки, зажег свечки, предварительно закрыв шубой оконце из бани, чтоб свет не проникал наружу. А тогда уже опустился на колени и чадо поставил возле себя. «Помолимся», — сказал Мелания, — «нонешнюю ночь вся белая елань вздыбится на нечистых. Огонь и смерть будет антихристовым слугам». Мелания ойкнула. «Молчай, слушай, ежели беда приключится со мной, на твоих руках сей праведник возрасти должен. Оборони, Господь, ежели допустишь порчу отрока и сатане под начало отдашь, али в школу пустишь, в мир срамной. Погибель будет, и ты будешь кипеть в сере с еретиками и глаза к небу вскидывать, а на небе зрить будешь хрест тричастный, карающий». Мелания молилась. «Ишо, сказую», — продолжал свекор, — «он же отец малого Демки, и он же родимый тятенька мужа Мелании, Филимона Прокопьевича. Ежели не станет меня, спаси меня, Господи, не вводи во искушение Диомида, хитростью защищай от мекинной утробы, чтоб не посеял он в душу чада мекину за место жита. Слушай, припас я на время будущее, какое настанет опосля смуты, золото, слышь? Дашь мне перед иконой клядьбу? Сказуй, я, рабица Божья Мелания, не порушив ни словом, ни помыслом праведную веру древних христиан, клянусь не совратить с истинного путя Диомида, яко праведника. Дан сему праведнику глаз Господний утвердить веру тополевую на мир христианский. Клядьбу даю перед иконой Соловецкой. Не открою тайну, какую знала от духовника слово Прокопия. Аминь. Аминь, — отозвалась Мелания. А ежели порушу клядьбу, погибель мне, повтори. Продолжал старик, нагоняя страх, что Мелания нутром дошла, какая ей уготовлена кара. «Если она выдаст тайну духовника, воля которого послушна, как овца?» Мелания повторила. Старик указал на темный угол бани возле двери.

Старик до того был ошарашен словами Филимона, что с трудом встав на онемевшие ноги, уставился на сына, как старый кот на кусок мяса в зубах собаки. «И выродок на моленье! У сатаны! В духовники сготавливаете, чтоб на шею мне еще одну гирю привешать? Ну, будь, батюшка, конец тому! Бастую!» Прокопий Веденеевич только что собрался харкнуть в рожу забастовщика, как снова послышались шаги в предбаннике, и, согнувшись вдвое, с наганом в руке протиснулся в баню мамонт-головня. Филимон торопливо посторонился. Головня посмотрел на каменку под полок, где прели старые березовые веники, и никого не обнаружил. «Именем пролетарской революции вы арестованы, Прокопий Веденеевич. Понятно?»